«Разве я способен на что-нибудь подобное?» «Разумеется, способен, черт тебя побери!» Они молчали в лифте, молчали, пока спускались по ступенькам на тротуар. Мэри всматривалась в то, что происходило на противоположной стороне улицы. Еще один демонстрант, еще один поднятый в салюте кулак. «Ты придерживал эту информацию с пятницы?» Наконец нарушила молчание она. «А ты не боишься, что убийца ляжет на дно, увидев публикацию в газете?» «Глубже, чем сейчас, ему уже не залечь», — ответил он, встречаясь с ней взглядом. «А кроме того, в пятницу у нас и не было ничего, кроме Сирила Коллера. Все остальное мы получили от Каферти». Она остолбенела. «От Каферти? Ты же сама сказала ему, что обнаружился кусок куртки Коллера. Он тут же меня навестил. Ушел от меня еще с двумя именами, а вернулся с новостью о том, что оба их обладателя убиты». «Ты воспользовался услугами Каферти?» Она все еще не могла поверить в то, что сказал Ребус. «А с тобой, Мэри, он этим не поделился. Вот что тебя взволновало. Начни иметь с ним дело, и ты сразу поймешь, что выехала на дорогу с односторонним движением. Все, что я сообщил тебе об этих убийствах, было ему прекрасно известно. Но он и не подумал проинформировать тебя. Мне кажется, ты вбил себе в голову дурацкую мысль, что мы с ним как-то связаны». «Не как-то, а достаточно крепко. Ведь ты прямиком отправилась к нему, чтобы сообщить новость про Коллера». «Да это просто давнее обещание — сообщать все последние новости. Только не подумай, что я оправдываюсь». Прищурившись, она смотрела на противоположную сторону улицы. «А что это Геррит Тенч тут делает?» «Муниципальный советник», — Ребус посмотрел туда, куда показывал ее палец. «Возможно, проповедует язычникам», — предположил он, наблюдая за тем, как Тенч толчется позади строя фоторепортеров. «А может, он хочет дать тебе еще одно интервью?» «А об этом ты как узнал? Шиван, что ли, сказала?» «У нас с Шиван нет тайн друг от друга», — подмигивая, ответил Ребус. «Кстати, а где она сейчас?» «Поехала в Скотсмен». «Не верю глазам своим!» Мэри снова указала пальцем на противоположную сторону улицы. «Шиван!» Вне всяких сомнений, именно Шиван и Тенч, стоя друг против друга, обменивались рукопожатиями. «Так, значит, у вас нет друг от друга тайн?» Но Ребус уже шагал через улицу. Здесь движение было перекрыто, и перейти улицу было легко. «Привет!» — закричал он. «Шиван, ты что, передумала?» Шиван, чуть улыбнувшись, представил Ребуса Тенчу. «Инспектор», — церемонно поклонился муниципальный советник. «Вы любите уличные представления, муниципальный советник?» «Во время карнавала они очень уместны», — усмехнулся Тенч. «Ведь вы и сами немного актерствовали, верно?» Повернувшись к Шиван, Тенч сказал: «Инспектор намекает на мои короткие воскресные проповеди, которые я произносил у Маунда. Не сомневаюсь, он останавливался меня послушать по дороге в церковь». «Что-то вас там больше не видно. Вы что, утратили веру?» — спросил Ребус. «Конечно же нет, инспектор. Однако воспитывать можно не только проповедями». Лицо его посерьезнело. «Я здесь потому, что несколько моих избирателей попали вчера в передрягу». «Ну да, остановились поглазеть, их и замели», — съязвил Ребус. Тенч быстро перевел взгляд с Шиван на Ребуса и сразу же снова посмотрел на Шиван. «С инспектором должно быть не скучно работать». «Не то слово», — подтвердил Шиван. «О, и четвертая власть здесь!» — вдруг радостно воскликнул Тенч, протягивая руку Мэри, которая наконец-то решилась подойти. «Когда появится наша статья? Полагаю, этих двух поборников правды вам представлять не нужно», — он указал на Ребуса и Шиван. «Вы обещали до публикации дать мне взглянуть на нее хоть одним глазком», — напомнил он Мэри. «Разве?» Она попыталась придать лицу удивленное выражение. Однако Тенч не позволил обвести себя вокруг пальца. Он повернулся к детективам. «Прошу прощения, нам надо поговорить с глазу на глаз». «Не обращайте на нас внимания», — отозвался Ребус. «Нам с Шиван тоже надо пошептаться, хотя бы минутку». «Нам пошептаться?» Но Ребус повернулся и быстро зашагал прочь. Шиван не оставалось ничего другого, как последовать за ним. «Санди Белл, наверное, уже открыт», — сказал Ребус, когда они отошли на приличное расстояние. Шиван внимательно оглядывала толпу. «Мне нужно найти одного человека», — объяснила она, — «знакомого фотографа. Возможно, он где-то здесь». Она приподнялась на цыпочки и вдруг с криком «Ага!» нырнула в скопление людей с камерами. Ребус с нетерпением ждал, когда Шиван закончит разговор с каким-то длинным сухощавым типом с пышной полуседой шевелюрой. По крайней мере, все теперь разъяснилось. В редакции Скотсмена Шиван сказали, что нужный ей человек именно здесь. Фотограф, похоже, поначалу не соглашался, но потом все-таки последовал за ней туда, где стоял Ребус, со скрещенными на груди руками. «Это Манго», — представила фотографа Шиван. «Манго не откажется с нами выпить?» — поинтересовался Ребус. «С превеликим удовольствием!» — с легким поклоном ответил фотограф, вытирая ладонью вспотевший лоб. Седина его была обманчивой, он оказался немногим старше, чем Шиван. Его акцент и загорелое лицо с тонкими чертами ясно указывали на то, откуда он прибыл. «Уэстерн Айлс?» — поинтересовался Ребус. «Льюис», — подтвердил Манго, шагая рядом с Ребусом в Санди Белл. За спинами у них снова раздались ликующие крики, и, обернувшись, они увидели какого-то парня, выходящего из дверей шерифского суда. «Кажется, я его знаю», — задумчиво проговорила Шиван. «Это тот, который терроризировал лагерь». «Значит, сегодня ночью лагерь мог спать спокойно», — заметил Ребус. «Его ведь держали в камере». Говоря это, он вдруг понял, что растирает левую руку правой —